Понятие воли. Параграф 23. Воля, как вещь сама в себе, вполне отлична от своего явления и вполне свободна от всех его форм, в которые она входит только при появлении и которые, следовательно, касаются только ее объективации, а ей самой чужды. Даже самая общая форма всякого представления, объекта для субъекта, ее не касается. Но есть формы, этой общей форме подчиненные, находящие общее выражение в законе основания, которым, как известно, принадлежат время и пространство, а следовательно и единственно через них существующее и ставшее возможным множество. В этом последнем отношении, заимствуя выражение у старой схоластики, я назову время и пространство принципом индивидуации и прошу раз навсегда это запомнить. Ибо только время и пространство – суть то, посредством чего равное и единое, по существу и по понятию, является тем не менее множеством, рядом одно за другим. Поэтому они – суть – принцип индивидуации, предмет стольких изысканий и споров схоластиков, собранных у Суареца. Воля, как вещь сама в себе, на основании сказанного, находится вне области закона основания во всех его образах и, следовательно, вполне безосновна, хотя каждое ее проявление непременно подчинено закону основания. Далее, она свободна от всякого множества, несмотря на бесчисленность ее проявлений во времени и пространстве. Сама она одна, но не так, как один объект, коего единство познается лишь из противоположения возможности множества. И не так, как едино понятие, происшедшее лишь через отвлечение от множества. А едина она, как то, что находится вне времени и пространства, вне принципа индивидуации, то есть возможности множества. Только когда все это сделается нам ясным, при дальнейшем обсуждении явлений и различных манифестаций воли, мы вполне поймем смысл Кантова учения, что время, пространство и причинность не относятся к вещи в себе самой, а суть только формы познания. Безосновность воли действительно и признали там, где она проявляется наиболее очевидно, как воля человека, и назвали последнюю свободной, независимой. Но в то же время из-за безосновности самой воли проглядели необходимость, коей всюду подчинено ее проявление, и объявили действие свободными, чем они быть не могут, так как всякое отдельное действие вытекает со строжайшей необходимостью из влияния мотива на характер. Всякая необходимость, как уже сказано, только отношение следствия к причине и никак ничто иное. Закон основания – общая форма всякого явления. И человек – своей деятельности, подобно всякому другому явлению, должен быть ему подчинен. Но так как в самосознании воля познается непосредственно и сама в себе, то в этом сознании заключается и сознание свободы. Но упускается из виду, что индивидуум, лицо, уже не воля сама в себе, а уже проявление воли. И как такое уже определено и вошло в форму явления, закон основания. Из этого происходит та изумительная вещь, что всякий априорно считает себя вполне свободным, даже в своих отдельных действиях, и думает, что может каждую минуту начать новый образ жизни, что значило бы сделаться другим. Но апостериори, по опыту он находит к своему удивлению, что он не свободен, а подчинен необходимости, что, несмотря на все планы и размышления, он не изменяет своих действий и вынужден сначала и до конца своей жизни